«Я не понимаю, ты о чем, дорогой?» Глядя снизу вверх, пролепетала супружница. Сварог не без труда подавил себе поднимающееся раздражение. «Она нарочно издевается, что ли? А если издевается, какого черта?» «Вот я о чем!» Сварог вытянул руку в направлении шоссе и тихо себе под нос выругался. Из-за поворота, скрытого от глаз лесом, на ведущий к путям прямой отрезок трассы выскочили несколько электромобилей, а точнее три. Один легковой и два грузовых. Грузовые, кстати, очень напоминали знаменитые полуторки, но Сварогу было сейчас не до ностальгирования, потому как в кузовах этих полуторок покачивались голова к голове крепкие ребята, которые, думается, сюда пожаловали не с пустыми руками. «Что будем делать?» «Ага, наконец-то госпожа Келина Ван Радис изволила прекратить придуривание и заговорила, как просили, нормально». «Снимай трико и бегать!» — огрызнулся Сварог, позволив себе небольшой ответный удар. «Детство, конечно, но идем к паровозу». «Куда?» «Ну, то есть к локомотиву. В голову состава». Сварог размашисто зашагал вдоль поезда. «А если это не нападение?» Келина едва поспевала за ним, и то и дело приходилось переходить на бег. «А что ж ты еще?» «Отставшие пассажиры догоняют?» «Нет, любимая, вопрос надо ставить иначе. Чье это нападение?» «Но до этого на поезда ни разу не нападали, по крайней мере, на нашей территории». «Вот именно что, на нашей. И можно подумать, я не знаю, что творится на нашей территории. Кажется, я не бабочек ловил все это время». «Да, не нападали». «Но никогда. Не говори никогда, дорогая». Сварог резко остановился, обернувшись, и Келина чуть не налетела на него. «Сколько наших людей в поезде?» — спросил он. «На них можно рассчитывать?» «Каких людей?» — переспросила Келина, непонимающе хлопая длинными ресницами. «Нас кто-нибудь негласно сопровождает?» «Не знаю», — сказала она. «Лжет», — определил детектор. «Да и провались ты!» — в сердцах сплюнул Сварог. «Конспираторы, блин! Пока ее убедишь отправиться за подмогой, пока она найдет этих людей! Это, может, не людей, одного человека. В общем, смысла нет». Сварог развернулся и быстро зашагал к локомотиву. Когда до электровоза оставалось два вагона, их нагнал запыхавшийся монах, спросил деловито, какие приказы атаман. «Сначала разведка, а там посмотрим. Но будь начеку». Возле локомотива стояли два сумрачного вида хлопца в длинных грязно-серого цвета плащах. Сварог знал, что такие плащи здесь называли вседорожниками, и носили их те, кому приходится подолгу бывать на свежем воздухе, землекопы, фермеры и, в частности, путевые рабочие. Только вот эта сладкая парочка мало походила на путейцев. Слишком уж нагло смотрят, слишком сытые хари. Не говоря уж про то, что у рабочих, много времени проводящих на свежем воздухе, кожа обветрена, а у этих нифига. И совсем мало общего предметов, что торчат из-под плащей с костыльными молотками и прочим дорожным инструментом. Опять заморосил дождь, холодный, противный. Один из путейцев чуть усмехнулся, мазнув взглядом по Сварогову сачку для ловли бабочек, более внимательно присмотрелся к внушительным габаритам монаха, во всех подробностях изучил взором фигуру супруги, но ничего подозрительного не усмотрел. Другой шагнул навстречу, откидывая полу плаща и вскидывая бак, проще говоря, обрез, который изготавливали из толстоствольной винтовки «Кабарбак». Эффективен он был при стрельбе лишь на очень близкой дистанции, да то с этой дистанции динозавр мог разве не разорвать в клочья. «Стоять! Кто такие? Куда прешь?» «А что, разве нельзя?» — искренне удивился приват-ректор и несмело возмутился попранием свободы передвижения. «Я полагал, это поезд, а не военный объект». «Это поезд, «А не парк, нечего тут гулять», — отрезал человек в дорожном плаще, поводя багом. «Но позвольте, возвращайтесь к вагон, господа». Более любезно попросил напарник и тоже откинул полу плаща, но обрез пока не поднимал. «Тут закрытая зона, нам запрещено пропускать посторонних. К тому же скоро поедем. Давай, давайте». «Ага. Вот со стороны кабины донеслись приглушенные стоны. А совсем недавно Сварог видел, что людей рядом с локомотивом было несколько больше, чем 2 единицы. Куда делись остальные, скажите, пожалуйста? И откуда взялись эти ребятки с багами? А если это охрана, то почему вооружена неуставными самодельными стволами? Разруха в стране — это понятно. Но ведь пока еще нет такой степени, чтобы вооружения не хватало. Кому, как не хранителю ока Бога, это знать? Вот через полгода, год, да, может наступить настоящий бардак, разброд, в полном соответствии с историческим материализмом, если щепка, сотоварищи, не придумают какой-нибудь магический ход. Но сейчас...